Действие второе. Явление первое. Фамусов, слуга. Фамусов. Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же. На листе черкни на записном противу будущей недели. Прасковье Федоровне в дом, во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет, по философству ум скружится, то бережешься, то бед, ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка в тот же день, нет-нет, в четверг я зван на погребенье, ух, род людской! Пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Но память по себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер с ключом, и сыну ключ умел доставить. Богат, и на богатый был женат, переженил детей, внучат. Скончался, все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему! Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши в четверг, одна уж к одному, а может, в пятницу, а может, и в субботу. Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить.